Третье. Приехав в Преторию, Петр остановился в одном из привокзальных постоялых дворов. Сопровождавших его негров расположили на дворе. Хозяин рибоватый одноногий бур спросил у Петра: «Надолго?» «День-два». Больше хозяина ничего не интересовало. Позавтракав, Петр отправился к Мору. Камон оставил с другими неграми. Якоб Мор занимал громадную, обставленную с роскошью комнату в одной из гостиниц на главной церковной площади. Похоже, он разыгрывал из себя богатого путешественника. Это льстило его натуре. С Петром Мор держался суховато, сразу почувствовав, что именно он возглавляет экспедицию. Он только спрашивал, Петр отвечал. Потом Мор отпустил его. «Вы можете быть свободным до 5 вечера. В 5 явитесь сюда. Придет тот человек, который поведет отряд». «Ну-ну, главнокомандующий», — про себя ухмыльнулся Петр. Он решил осмотреть город, но на это не понадобилось много времени. Столица Трансвальской республики, расположенная среди высоких голых холмов, по существу представляла собою большую деревню, зеленую и чистую. На город она походила лишь в центре, где стояли собор, банки, гостиницы, магазин и занимающий целый квартал дом правительства. На церковной площади высилась гранитная глыба с плоским выровненным верхом. Заинтересовавшись, Петр спросил у прохожего, зачем торчит этот камень. Тот глянул на Петра снисходительно. «Приезжий, это цоколь для памятника нашему дяде Полю, президенту». Петр знал, что бур относится уважительно к старому Павлу Крюгеру. Все же не мог не удивиться. Живому готовят памятник. Он долго стоял у глыбы гранита, пытаясь представить, каким будет на нем президент. Вот для этого надо знать хотя бы, каков он из себя. У Петра мелькнула озорная мысль. Пойти в дом правительства. Говорят, увидеть президента очень просто. Он принимает любого, обходясь без всяких секретарей и адъютантов. Но с чего же ты идти к нему? Просто так, из мальчишеского любопытства? Петр двинулся в противоположную сторону. От площади тянулись лишь 2 замощенные улицы, другие заросли травой, по ним бродили козы. Мрачноватые кирпичные особняки тонули в садах. Вдоль тротуаров журчала вода в аккуратных канавах. В Притории была искусственная растительная сеть. Петр миновал окраинные дома. Впереди буйно зеленел больничный парк. Солнце уже поднялось высоко, земля чуть парила, подсыхая после ночного ливня. Петр свернул с дороги и, бросив на траву куртку, прилег в тени баобаба. В свои 24 года он уж немало побродил по земле, но всякий раз, оказываясь в новом месте, ощущал в душе тревожно-смутное предчувствие каких-то свершений и радость познания, и необъятности мира, манившего его и ласково, и грозно. Вновь судьба сорвала его с обретого места и вела теперь в незнакомую глубь континента, в лихую африканскую глухомань. Он не страшился опасности, только лучше было бы встречать их бок о бок с верным другом, нежели с этим злобным Якобом. Петр понимал, что жить с ним в мире ему едва ли удастся, тем более что и официальные их отношения были достаточно сложными. Формально во главе экспедиции стоял Мор, но за разведочные работы отвечал Петр, а ведь эти работы и были целью экспедиции. Уже перед самым отъездом Бозы зазвал Петра к себе и напутствовал. «Вся надежда, Петр, на вас. Вы понимаете толк в золотодобыче и разберетесь там, стоит ли игра свеч. Может, вы немножко и обижены на меня? Вот где старый дурак Артур Бозе. Требует от меня найти ему золото, а начальствовать поручает Мору. Так вот, что я вам скажу. Золото я не требую. Мне нужен только честный ответ понимающего в деле человека. Есть смысл пускаться в эту авантюру или нет? А насчет Мора, ну что ж, Он человек здешний, опыт у него побольше вашего. Он знает край и знает, как надо обращаться с кафрами. Однако он начальник для всех, но не для вас. Вы отвечаете только передо мной. Это вам понятно? Мне-то понятно, — улыбнулся Петр. Важно, чтобы было понятно и Мору. Я с ним говорил. Он не дурак и знает, что без вас ему как без рук. — А вы не скажете мне, — Петр замялся, — что он за человек? Этот вопрос ему давно хотелось задать хозяину, но все считал, что не очень удобно сделать это, а теперь стало необходимо. Бозы внимательно посмотрел на собеседника и, уминая табак в трубке, задумчиво опустил голову. — Любопытство естественное и деловое. Только вот не знаю, смогу ли я его удовлетворить полностью. Отец Мора был англичанин, мать — бурская женщина. Родился Якоб в Капштадте. Молодые годы он служил там в полиции, потом перебрался в наш Трансваль, и здесь парню не очень-то повезло. Пытался он грести алмазы, пробовал торговать, путался с английскими миссионерами и, наконец, прибился вот к моему руднику. Сейчас в Трансвале много таких людей. И не сразу скажешь, каковы они, честные или обманщики, подлые или благородные, эти искатели счастья на чужой земле. Боза взглянул на Петра и, видимо, только что тут сообразил, какую бестактность он допускает, неловко кашлянул. — У меня Якоб работает уже несколько лет, и сказать что-нибудь плохое о нем я не могу. Может быть, иногда он слишком суров с черными, но так ведь старается для дела. Я думаю, вы с ним поладите. Петру очень хотелось тогда спросить еще, как относится Боза к сватовству якобы. Это было бы совсем, наверное, уж неудобно. Какое, собственно, право имел он на этот вопрос? Скорее уж, Дмитрий, так тот, пожалуй, спросит у самой Изабеллы. А, впрочем, как-то странно она вела себя в последние дни. Дмитрий огорчился предстоящей разлуке с другом, но радовался, что остается рядом с Изабеллой. А она радовалась? Она сделалась задумчивой, посерьезнела. Что-то тайное совершалось в девичьем сердце. Но что? Однажды, придя в их домик, она протянула Петру мягкий и прочный кисет из антилопьей кожи, настоящий бурский римпи. «Я сама его сшила, Петр. Пусть он будет вашим талисманом, пусть принесет вам счастье». Дмитрий ревностно взглянул на них. «У нас в России девушки тоже кисеты дарят своим парням». «Спасибо», — тихо сказал Петр. Изабелла тут же ушла. Петр постеснялся подойти к окну, проводить ее взглядом. И Дмитрий тоже не встал. Сидели оба и молчали, скованные вдруг, оробевшие друг перед другом. В пять Петр был у Мора. Почти следом за ним вошел высокий, светловолосый бур в суконной куртке и кожаных штанах. Шею, несмотря на теплую погоду, обвивал вязаный шерстяной шарф. «Ян Коуперс», — представился он. Мор тотчас начал деловую беседу. Петр с интересом присматривался к будущему проводнику. Коуперс был молод, не старше 30 лет. Надержался с достоинством, речь его была свободна и грамотна. Он сразу располагал к себе, внимательным взглядом живых умных глаз, спокойной, приветливой улыбкой, красивой естественной осанкой. На красноватой обветренной коже белели выгоревшие на солнце брови, лицо чуть портило рваный шрам у губы на левой челюсти, но стоило Коуперсу улыбнуться, и неприятное впечатление от шрама исчезало. Ян слушал Мора, отвечал на его расспросы и время от времени поглядывал на Петра, молчаливо сидевшего в сторонке. Должно быть, они понравились друг другу. В комнате сделалось темно. Громоздкие тучи прикрыли небо, и хлынул дождь, обычный здесь, свирепый, толстоструйный ливень. Петр, подойдя к окну, не сдержался. «Ну и хлещет! Вот она, Африка!» Коперс с улыбкой покосился на него. «Настоящая Африка начинается там!» Он махнул куда-то на северо-восток. «Все, друг, впереди!»